Я стою выше тебя, утрила. Деда учитель. Нет, зря я это сказал, хотя это и было забавно. Но на ум тут же пришел бородатый мужик со световым мечом. И из-за этого я снова наклонился и начал осыпать тело своей милой ученицы поцелуями, продолжая ласки, чтобы вернуть себе нужный настрой. Мхахаем мастер. Наконец, я приподнялся и стянул уже свои штаны, чтобы пристроиться к чувствительной киске Твилечки. Ах, очень чувствительной. Всего от одного касания девушка застонала, изогнув спину. Медленно входя внутрь, я наклоняюсь к ней. Нашли лица, оказываются друг напротив друга. Мои рожки касаются ее лба, девушка же завороженно смотрит мне в глаза. В ее взгляде плескается восторг и преданность. В моих же она видит несколько отстраненное удовлетворение. Я наслаждался контролем над ней. Мгхх. Утрила немного болезненно зажмурилась, когда я вошел глубже, и, наконец, резким рывком вгоняю свой член на всю длину. Согнув ноги в коленях, Твилечка прижимается ко мне своими горячими бедрами, а потом, вытянув ножки, скрещивает их уже на моей пояснице и, качнув тазом, начинает чувственно двигаться. Прижав девчонку к дивану, я тоже начинаю активно таранить ее киску, снова и снова, отходя назад и вновь врываясь вперед. Утрила протянула руки и крепко обняла меня. Я же поддался и позволил ей притянуть меня к себе. Казалось, будто наши тела сливаются воедино. В этот момент то чувство единства, что возникло между нами, как между учеником и учителем, стало особенно сильным. Биение трех сердец вошло в единый ритм. Учитель, застонала девчонка, сжав меня еще сильнее. Я ощутил волну, что ударило по ее телу, удовольствие, выстрелившие молнией через нервную систему девушки. И, поняв, что добился своего, я наконец-то расслабился и, быстро покинув уютную киску, излился семенем на тело своей милой ученицы. «Хах это!» – счастливо выдохнула Утрила. «Похоже, тебе понравилось?» «Да, я». Она была растеряна, но очень довольна. «Я же решил продолжить». Проведя по груди девушки рукой, я добрался до ее шеи, заведя ладонь за затылок девушки, погладил ее лёгку. Немного же надавив, заставляю ее приподняться. «Теперь я хочу, чтобы ты послужила мне немного по-другому». «Да-да, мастер». Содрогнулась она в приятной дрожи и послушно наклонилась к моему паху. Сначала она просто поцеловала мой член, но сразу же приступила к ласкам и начала его чувственно обсасывать. Я же продолжал держать ее лёгку, что нравилось девушке, но и заставляла чувствовать ее в моем полном подчинении. Наконец, она захватила мой стояк своими кубами и начала покачивать головой. Я же только поглаживал ее голову, наслаждаясь чувственным минетом. При этом, глядя на алую кожу девушки, я невольно задумался, как бы на ней смотрелись традиционные сикхские татуировки. Немного зловеще, но мне хочется это увидеть. Мгхаха. Девочка подняла на меня взгляд, продолжая ласкать мой член своим ртом. В ее глазах плескалось искреннее обожание, в котором я мог бы даже утонуть, если бы нырнул в него с головой. И, сейчас мне не нужно было сдерживаться, чтобы дождаться окончания девушки, так что, только ощутив приятный импульс, я позволил себе сразу кончить прямо в рот Твилечки. И, дождавшись, когда я закончу, она отстранилась, но при этом продолжала держаться за мой член рукой. А потом, глядя на меня, девушка эротично облизнулась и демонстративно сглотнула. «Хах, мне это определенно нравится». В итоге, этот перелет на кинжале был намного более приятным, чем раньше. У нас даже что-то вроде ролевых игр было. «Нет эмоций, есть покой», — медитировала Утрила. Устроилась в позе полулотоса посреди кают-компании. «Покой — это ложь, есть только страсть». Возражаю ей, приставив член к губами девушки. А потом снова было веселое время. Но, черт возьми, если бы Сидиус это услышал, он бы меня прибил за издевательство над кодексом. И, в конце концов, мы добрались до нужной космической станции в регионе экспансии. Здесь собирались представители нескольких преступных группировок и вели свои дела под эгидой Черного Солнца, платя дань Виго данного сектора. «Теперь, девочка, пришло время тебе показать, чему научилась. Иди и уничтожь этот мусор». «Да, учитель». Улыбка сползла с лица Твилечки, что стало серьезной. После года обучения и войны на Кале, она воспринимала подобные приказы совершенно спокойно. И если я велел ей кого-то устранить или устроить бойню, она не колебалась. И сейчас она спокойно направилась на преступную базу, сжимая в своей руке меч. И он все еще имел синее лезвие. Хотя, девчонка уже спрашивала, может ли она заменить кристалл, чтобы ее меч был красным, как у меня. Я же только рассмеялся на эти глупости и объяснил ей тогда: цвет твоего меча отражает то, кто ты есть сейчас. Ты не ситх, ты познаешь тьму и используешь ее, но ты не пала. В тебе все еще есть свет. Учитель, я готова полностью погрузиться во тьму. Хе-хе, не советую, ученица. Выбор за тобой, но если бы у меня был такой выбор, я бы остался посередине. У вас не было выбора, удивилась девочка. Хэймэм, я тебе не рассказывал, верно? Я был рожден на Датамире. Я родился во тьме. И еще когда я был ребенком, меня нашел мой учитель. Он бросил меня во мрак снова. Я никогда не выбирал быть ситхом. Этот выбор сделали за меня. Это, эй, мне не нужна твоя жалость. Познав тьму так глубоко, я обрел силу. Но тебе не обязательно проходить мой путь в полной мере. Сохрани равновесие в своей душе, подчини тьму, но не дай свету угаснуть. И однажды ты станешь гораздо сильнее. Я поняла, учитель, кивнула девушка. Если вы этого хотите, я буду сохранять равновесие. И ей приходилось все чаще медитировать, чтобы не дать свету погаснуть и не дать тьме пустить корни в ее душе. В конце концов, она уже познала немало темных техник и все активнее их применяла, что делало тьму в ней сильнее, ослабляя свет. Сейчас же, настроившись на бой, Утрила окунулась во мрак. Ее карие глаза приобрели золотой блеск. На какой-то момент она сама стала похожа на ожившую тень. И вот, эй, девчонка, тебе чего здесь надо? Синий меч загорелся в ее руках. Короткий взмах, и бандит разваливается на части. Преступники опомнились быстро и, спустя мгновение, моя ученица уже отбивала массированный бластерный огонь с разных сторон. Но тренировки с боевыми дроидами принесли свои результаты. Утрила спокойно отбивала огненные лучи. Гнев кипел в ее крови, но она оставалась спокойной, как я ее и учил. «Арх!» — вскрикнула она, и волна силы отбросила ближайших к ней существ, а остальных просто оглушила первобытным ужасом. Бросившись вперед, девчонка превратилась в смертоносный ураган. Но вот, несколько головорезов, решив сбежать, метнулись к выходу. Теперь уже мой алый клинок разделил их на части. Я шел следом за своей ученицей, пожирая угасающие жизни ее жертв, подбадривая ее своим присутствием и, в конце концов, присматривая за ней, а также, не позволяя никому сбежать. «Не подходи, тварь!» – завизжал твилик мужчина. На его груди висел знак черного солнца. Вперед же Виго выступил Кефар с характерной татуировкой на лице. Кефары, кстати, это не ксеносы, просто еще одна человеческая раса. И его боевые навыки, в какой-то мере, впечатляли. Он не боялся светового меча и довольно ловко уклонился от выпада Утрилы. «Сдохни, джедайская сука!» – верещал Виго. Выкрутасы его телохранителя воодушевили Твилика. Моя же ученица не растерялась и, когда ее меч прошел мимо, она взмахнула свободной рукой и Кефара отбросила толчком силы. Мощь ее удара была и близко не такой, как у меня, так что ее противника не впечатала в стену, а просто оттолкнула на несколько шагов. Но из-за этого он потерял инициативу и не смог провести свою атаку. А в следующий момент он, все же, оказался разрублен мечом. «Учитель, Твилечка отступила, освободив мне дорогу. Молодец, девочка!» — улыбнулся я, шагая к своей цели. «Стой, подожди!» — в ужасе выпалил зеленокожий мужчина. «Кто вы? Сколько бы вам ни заплатили, я дам вдвое больше!» Отступая, он уперся в стену. «Нет, не вдвое, втрое!» — жалобно заскулил он. «Мне не нужны твои деньги, Виго, только твоя жизнь!» — оскалился я и, подступив ближе, протянул к нему руку. «Ха!» — захрипел Твилик, хватаясь за горло. Он не мог отвести взгляда. Я поймал его глаза силой и вырвал информацию из его разума, а вместе с его мыслями и воспоминаниями, я вытягивал из него жизнь, и, спустя пару секунд на пол упал уже иссушенный труп. «Вы узнали, где наша следующая цель, мастер?» — спросила Утрила. «Да», а потом присел рядом с трупом и силой мысли вытянул из его кармана планшет. «Что вы же сказали, что вам не нужны его деньги?» — усмехнулась ученица, когда поняла, что я делаю. «Ну и что?» «Мало что я сказал, я просто хотел быть пафосным злодеем, ха-ха-ха». И несмотря на множество трупов вокруг, девчонка развеселилась. Вскоре же мы покинули станцию, после чего нашли еще одного Виго. Но в этот раз мы не нападали, нет, мы проследили за ним. Диваронец привел нас прямо на Ралтир. Именно на этой планете располагалась крепость лидера Черного Солнца. И именно туда он призвал всех своих Виго, когда узнал о гибели одного из них. «Приготовься, девочка». Утрила только вздохнула. С тех пор, как мы стали ближе, она уже особо и не возражала этому обращению. Или, скорее, привыкла к нему. «Да, мастер, это будут не просто бандиты, опытные наемники, одни из лучших в галактике. Я справлюсь». «В твоем голосе сомнение, девочка. Не бойся, страха нет, а нет, ученица. Страх есть, и она реален, он и есть твоя сила». «Да-да, точно. Страх врага сделает меня сильнее, и твой собственный страх, обрати его в гнев и сделай своим оружием». «Я поняла». Кивнув, она прикрыла карие глаза, а когда подняла веки, они уже пылали золотом. «Идем». Высадившись неподалеку от крепости, мы использовали спидер, чтобы добраться до цели. Это тайная операция, но это не значит, что мы должны скрываться. Просто не нужно оставлять живых свидетелей, а толпы наемников будут неплохим учебным пособием. Возможно, они даже немного развлекут меня. «А теперь, девочка, смотри, что значит быть Дартом». Ученица отшатнулась, и ее концентрация сбилась, когда она ощутила проснувшуюся во мне тьму. Она сама создавала похожие впечатления, когда пробуждала свой гнев и использовала его. Но от меня исходило в сотни раз более мощное и подавляющее ощущение. Может, мне и недоступны техники света, но во тьме я гораздо сильнее. Наемники дрогнули, ощутив, как их умы охватывают ужас. Одни из лучших, больше половины пали на колени, выпустив оружие из рук. А лишившись всякой воли к сопротивлению, они стали совершенно беззащитны к поглощению жизни. Из-за этого те, кто сдался, начали стремительно умирать, питая меня. Те же, кто сопротивлялся и крепче сжимал оружие в руках, труднее поддавались поглощению. Размеренным взмахом алого клинка я отбивал бластерные болты, медленно и неотвратимо приближаясь к своим жертвам. «Нет, умри, сдохни, чудовище!» Со слезами на глазах опытный наемник отчаянно стреляет в меня. Я же спокойно отбиваю болт ладонью и, наконец-то приблизившись к первым рядам, забираю жизнь наемника своим мечом. «Отступайте!» «Нет!» Покачал я головой. Срываю с пола пластину дюрастали и ставлю ее перед собой как щит, по которому продолжают стрелять отступающие головорезы. Толчок и плита летит вперед с бешеной скоростью, сшибая нескольких бойцов. И, глядя на оставшихся воинов, я, наконец-то, скрываюсь в бою. Сила переполняет мое тело и, в один скачок, я моментально достигаю отступающих жертв. Это был неестественно длинный прыжок, который позволил мне преодолеть не меньше сотни метров. После чего я совершил несколько круговых движений уже в новом прыжке, рассекая световым мечом одного наемника за другим. Словно алый кровожадный торнадо, я прошел сквозь них и остановился у входных дверей крепости, оставив за собой полосы крови. И это при том, что световой меч сразу же еще и прижигает раны. Но, в некоторых местах обожженных обрубках все равно брызжет кровища. Всего один. Дурас-наемник уцелел в этом вихре и теперь дрожащими руками поднимал на меня оружие. И он даже как-то растерялся, когда я выключил меч. Че что, наши глаза встретились, и наемник ощутил, как его поглощает тьма. Мужчина упал сперва на колени, а потом, испустив дух, расслабленно завалился в бок. По сути, то, что я сделал, не сильно отличалось от того, что могла бы сделать моя ученица. Просто перебил кучу людей. Но это ощущалось совершенно иначе. Когда Утрила устроила бойню по моему приказу, это было словно холодный поток тьмы, что прорубался сквозь простых смертных. Но то, что делал я, было подобно тому, что океан мрака накрыл и безвозвратно поглотил всех моих жертв. Ученица стояла в стороне и завороженно смотрела на меня, впечатленная проявлением силы. Ее сердце сковал страх. И, оставаясь она той девчонкой, которую я когда-то подобрал, ее бы парализовал ужас. Во мне же она увидела бы само воплощение зла. Но сейчас, это был восторг, трепет и восхищение, вместе со страхом, гордостью и возбуждением. «Идем, девочка». «Да, учитель», выдохнула она, и побежала за мной. Перед нами были крепкие ворота из дюрастали. Ее можно прожечь световым мечом, но сплав довольно тугоплавкий. Делать проход мечами мы будем слишком долго, а потому, я просто вырвал дверь телекинезом. Точнее, не вырвал, а пробил ее внутрь, раздавив еще нескольких бойцов Черного Солнца. Ощутив усилившееся возбуждение, я невольно сбился с шага и оглянулся. Утрила все так же следовала за мной, неотрывно наблюдая за моим продвижением. Встряхнув головой, возвращаюсь к делу. «Скажи, девочка, ты это чувствуешь?» «Ум что, Хэймэм, ты даже не пыталась. Я тебя плохо учил?» «Ох нет, я сейчас...» Твилечка нахмурилась. В то же время я ослабил свой гнев, чтобы он не мешал ей концентрироваться. Сила это возмущение, здесь есть еще адепт темной стороны. Выпалила она. Это твое испытание, девочка. Датамирская ведьма. Она будет твоим противником. Но, не надейся, что я спасу тебя в этот раз. Если ты окажешься настолько слаба, что проиграешь этот бой. Пэ поняла. И Утрила собралась с мыслями. Ей предстоял первый в ее жизни смертельный поединок с другим одаренным. Глава 8. Затмение. Ночная сестра схватилась за сердце. Тягучее ощущение наступающей тьмы было столь всеобъемлющим и подавляющим, что ей стало трудно дышать. В висках пульсировал страх. Она чувствовала, он идет. «Что с тобой?» – нахмурился Алекси. «Уходи!» – выдохнула ведьма. «Что? Уходи! Он идет, беги! Он убьет всех нас!» «Да что за чушь ты несешь, ведьма?» – поморщился Гарин. Но, все же, он привык доверять чутью своего телохранителя, и такая реакция была для нее крайне несвойственной. И именно в этот момент звуки выстрелов в коридоре за бронированной дверью оборвались. «Бегите, глупцы!» – закричала ведьма. Вдруг раздался металлический скрежет и ведьма отскочила назад, схватив своего нанимателя и отступив с ним, прежде чем тяжелая дверь раздавила бы его вместе с другими. «Ох, кажется, я перестарался!» – протянул я, входя в помещение. Еще один прием с дверью. Только теперь я, кажется, случайно раздавил практически всех Виго. А значит, никакого веселого порубания мясных мешков. А вот и моя цель. Алексей Гарин, он не выглядел напуганным. Даже сейчас, когда моя сила внушала окружающим ужас, его воля позволяла лидеру Черного Солнца сопротивляться моему влиянию. Мужчина просто окинул хмурым взглядом кровавую полосу перед раздавленными трупами и быстренько так отступил. По пути он шлепнул кулаком по кнопке, и между нами закрылась решетка, а сам лидер солнца бросился бежать. В то же время датамирская ведьма изящно прошлась к центру комнаты и подняла стальной меч, встав в боевую стойку. «Я не пропущу вас». Она пыталась казаться спокойной, в ее голосе не было и тени страха, но я чувствовал его, питался ее ужасом. «Ну же, девочка, покажи мне, чему успела научиться». «Да, мастер», вышла вперед Утрила. Я же, сцепив руки за спиной, спокойно направился к решетке. «Ты не пройдешь», — выпалила ведьма, пытаясь остановить меня, но ей пришлось отскочить в сторону, уклоняясь от яростной атаки Твилечки. С тихим рыком, ученица перешла в стремительный натиск, атакуя врага сериями быстрых атак. В то же время, я телекинезом захватил убегающего Алексея и резко притянул его назад. Сила рванула мужчину с такой скоростью, что его просто впечатало в решетку, переломав кучу костей. «Ах, ну-ну, не бойся, сейчас все закончится, ха-ха-ха-ха». Сила сжала его горло, перекрыв дыхательные пути, и, продолжая душить свою цель, я спокойно развернулся, чтобы полюбоваться боем своей ученицы. Датамирская ведьма пропитала свое оружие силой, что позволяло ей отбивать выпады светового меча, но, с каждым ударом ведьме, все равно, приходилось отступать. Она не могла сдержать напор Твилечки и, в конечном итоге, уперлась спиной в стену. Ха! Яростный удар синего потока прошел вскользь по стальному лезвию и срубил руку ведьмы в предплечье. Ох! Словно наслаждаясь моментом, Утрила красиво взмахнула мечом, прежде чем замахнуться для финального удара. Это было чистое позерство, за которое девочка соответствующе расплатилась. Голубая вспышка ослепила ее на миг, после чего ветвистые разряды молний прошлись по ее телу. «Ах!» И, задергавшись в конвульсиях, Твилечка выронила свой меч. Она была не готова, не ожидала, что против нее применит молнию, иначе смогла бы хоть немного защититься. Когда девчонка была достаточно собрана, она могла противостоять моим пыточным молниям вполне спокойно. «Не зазнавайся, соплячка!» Зло бросила ведьма. «Сестры ночи никогда не остаются безоружны. Познай силу темной стороны». Бросив взгляд назад, смотрю на упавшее тело Гарина. Цель выполнена. Прощайся с жизнью. Затушив молнию, ведьма подобрала свой меч и уже собиралась снести голову моей ученицы. Ну, да, я сказал, что не буду ей помогать. Но, я же ситх. Мы обманщики. Вскинув руку, я схватил ведьму за горло и притянул ее к себе. Нет, в ужасе выдохнула она, и уже не смогла вздохнуть. Ведьма летит прямо на меня. Я же делаю рывок вперед и, вновь вспыхнувший алый клинок рассекает ее живот, после чего две половинки женщины падают на и так уже окровавленный пол. Прости, но с этими датамирскими рисунками на лице ты была похожа на сумасшедшего клоуна. От тебя нужно было избавиться, пока не поздно. Похоже, для черного солнца наступило затмение. Покачал я головой, подходя к своей ученице. Учитель П, простите, я подвела вас, не справилась. Ты снова меня разочаровываешь, Утрила. Уже приподнявшись, она униженно опустила голову. Сейчас она была бы куда больше рада, назови я ее снова девочкой. Ее же имя из моих уст звучало холодно и жестоко, а ведь она была сильнее этой ведьмы. Но девчонка возрадовалась победе слишком рано. Если бы она не расслабилась, разоружив противницу, то не попалась бы на ее трюк. Только заметив искры, поняла бы, что противник использует молнию, и постаралась бы защититься. Хотя не факт, что получилось бы. Противостоять молнии силы непросто. Но, в конце концов, Утрила была быстрее и могла бы зарубить ведьму еще до того, как та успеет высвободить свою молнию. Это напомнило мне о том, как Дарт Мол должен был быть побежден Оби-Ваном руки-ноги отрубаном. В эпизоде фильма Мол одолел мастера-джедая Квай-Гона и прямо загордился, настолько, что начал издеваться над Оби-Ваном. А тот хоп, взял и научил Мола математическому делению надвое с помощью светового меча. «Иди за мной, Утрила!» — хмуро бросил я, разворачиваясь к выходу. Попутно, уже привычным жестом притягиваю к себе планшет Гарина. Конечно, все его денежные потоки мне не перехватить, да и не собираюсь я этим заниматься. Но доступ к нескольким его счетам, где Алексей держал деньги на карманные расходы, я получил. Ну, карманные расходы, по меркам лидера преступного мира, влияние которого охватывало тысячи миров. На небольшой космический флот этого вполне хватит. Тем временем, мы с Утрилой вернулись на кинжал и покинули планету. Я связался с Сидиусом, доложив ему о выполнении задания. А потом, учитель, когда связь прекратилась, Твилечка подсела ближе и начала ко мне ластиться. «Займись медитацией», — холодно сказал я. «Избавься от всех ростков тьмы, иначе на следующей тренировке ты навсегда падешь во тьму. Мастер, на какое-то время я сильно к ней охладел». По крайней мере, старательно делал вид, и, в течение следующего месяца на Мустафаре она очень часто подвергалась ударам молнии во время тренировок. Но, по крайней мере, я не просто пытал ее молниями, а именно что учил девчонку противостоять этой технике. Снова и снова, пока ее умение рассеивать энергию не дойдет до автоматизма, отчасти у нее получалось. Правда, похоже, я несколько перестарался. Снова поединок. Быстрый обмен ударами. Она предельно сосредоточена, и, увидев мой резкий жест рукой, она выставила меч, направив в него свою силу, готовая блокировать молнию. Но, вместо этого, силовой толчок ударил по рукояти ее меча. Ей не хватило сил удержать оружие ровно, и она стукнула сама себя клинком по лицу. Ай-ТССС. Тренировочный меч выпустил разряд, отчего лицо девушки исказила болезненная гримаса. Ну а после уже я прошелся по ней молнией силы, и держал девчонку под пыткой несколько минут, заставляя ее корчиться от боли снова и снова. «Может быть, мне просто стоило убить тебя тогда? Ты совершенно никчемная ученица. Простите, мастер, сколько раз я прощал твою слабость. Раз за разом мне приходится тебя спасать. Тебя чуть не обезглавила какая-то жалкая ведьма, которая даже не понимает путей силы. Ты просто само воплощение разочарования, Утрила. Мастер». На глаза девочки наворачиваются слезы. Я уже прекратил бить ее молниями, иначе она и говорить-то нормально не смогла бы. И сейчас истерзанная пыткой Твилечка на четвереньках подползала ко мне. «Простите, я стану сильнее, я исправлюсь». Со слезами, она вцепилась пальцами в мою штанину и, приподнявшись, прижалась к моей ноге. «Собирайся, Утрила. Мы вылетаем через полчаса». Мастер, это было, пожалуй, довольно жестоко. Но, с каждой пыткой она становилась сильнее и еще более преданной. Моя жестокость воспринималась девушкой исключительно как проявление заботы. Отчасти так и было. Я действительно хотел сделать ее сильнее, привить ей способность терпеть боль и противостоять ей. Но, также, мой ужесточившийся подход воспитывал в ней покорность. Она и так была послушной девочкой. Но, ранее я обращался с ней гораздо мягче. Она верна мне, но лишь до тех пор, пока я соответствую образу жесткого, но благородного ситха, который радеет за справедливость. И если бы я совершил на ее глазах нечто действительно ужасное, что нельзя было бы оправдать справедливостью, нет, она не отвернулась бы от меня, не сразу, но это породило бы сомнения и точно пошатнуло бы ее верность. Теперь же, ее преданность становится все крепче, и уже скоро наступит момент, когда для нее будет в принципе неважно, какие зверства я совершу, это не изменит ее верности мне. Я прекрасно знаю, о чем говорю, ведь я сам это пережил. И старый мол, которым я когда-то был, также был до фанатизма предан Сидиусу. Тем временем, Утрила уже собралась, взяла свой боевой меч и облачилась в робу из бронеткани. Мы молча погрузились на кинжал и покинули Мустафар. Девочка была молчалива, боясь меня разозлить. Я же настроил курс. Займись медитацией. Да, учитель. Корабль в течение суток доставил нас на Хайпере. Безжизненный мир во внешнем кольце. Хотя, на него уже претендует торговая федерация. Возможно, уже скоро здесь начнется строительство заводов. Но пока этот мир был свободен. Именно здесь проходило мое последнее испытание. Твоей задачей будет выжить. Девочка понятливо кивнула. Против тебя будет армия. Она снова кивнула. А, армия? Но тут же опомнилась и ошарашенно на меня уставилась. Тысячи дроидов-убийц, разных моделей, с разными программами и манерой поведения, с разным оружием, в конце концов, они будут выслеживать тебя и атаковать. И тебе понадобится все, чему я тебя научил, и весь твой опыт, чтобы выжить. Я поняла, учитель, и, на этот раз я уже точно тебя не спасу, если ты не справишься. Меня не будет на Хайпере, я полечу на задание, М-мастер. Вздрогнула девочка. «Если умрешь, жаль, придется искать нового ученика. Может, он будет хоть на что-то способен?» Девчонка шмыгнула носом. «Кажется, она сейчас расплачется. И, возможно, впервые за прошедший месяц я решил проявить сентиментальность». Изобразив немного печальное выражение лица, я протянул руку к Утриле. Она испуганно вздрогнула, но сразу расслабилась, ощутив нежное прикосновение, с которым я погладил ее легку. Девушка прерывисто вздохнула и потянулась ко мне. «Но я правда хочу, чтобы ты выжила, девочка», – прошептал я ей в губы, после чего поцеловал ее. Уже месяц наши отношения словно замерли, и теперь она снова была счастлива уже одному только легкому поцелую. «Выживи», – коротко напутствовал я, прежде чем высадить девчонку. Уже с земли она наблюдала, как исчезает в воздухе кинжал. От некоторого же ступора ее отвлек шум военной техники. Сминая деревья, в ее сторону двигался танк, под управлением дроида, а следом шел крупный отряд боевых машин. И в этот раз я действительно не врал. Если уж она не сможет справиться с дроидами, то мне действительно стоит подыскать ученика получше. Да, я был гораздо сильнее, когда сам проходил подобное испытание, но и дроидов тогда использовалось больше, а количество их тактик было куда обширнее и изощренней. Можно сказать, что если я проходил эту миссию на высокой сложности, то у Утрилы была даже не средняя, а легкая. Я практически уверен, что с этой-то задачей она справится. Сидиус же, вероятно, будет думать, что я где-то неподалеку, наблюдаю за тренировкой девочки, несмотря на то, что сказал ей, что меня тут не будет. И меня правда тут не будет. Вскоре я покинул систему и отправился уже по своим делам. Моей целью стала одна из верфей Сиенера. После скрытного проникновения я исследовал немалую часть документации компании, чтобы получить нужную информацию, но это оказалось безрезультатно. После я также пробирался и на другие объекты компании, чтобы больше узнать об их проектах, и только спустя несколько недель я нашел зацепку. Старые логи о приеме лазерных орудий. Их серийный номер совпадал с теми шестью лазерами, что установлены на кинжале. Мехудеру существенно упростило задачу по поиску информации, но это, все равно, заняло почти месяц, пока я не нашел то, что искал. Небольшая лаборатория планете Лотал. Именно здесь собрали генератор маскировочного поля моего корабля. Чтобы добраться до самой планеты, я потратил еще несколько дней. Из-за отдаленности Лотала от гиперпространственных путей, пришлось совершать несколько прыжков. Но, в конечном итоге я получил то, что хотел. Я узнал, на какой планете добывают стигиум, тот самый таинственный кристалл, позволяющий создавать поле невидимости. И теперь мой путь лежал на Итин-2. Что же, в итоге я задержался чуть больше, чем на месяц, но получил несколько ящиков крайне ценных кристаллов. Этого хватит, чтобы оснастить маскировочными полями небольшую армию. Набил этими ящиками почти все свободное пространство на корабле, и этого более чем достаточно. После же я отправился на одну из множества необитаемых планет, чтобы спрятать там эти ящики, оставив в мастерской лишь немного кристаллов для своих экспериментов. И вот, я возвращаюсь к своей ученице. Уже второй месяц она выживает в тропических лесах, ведя постоянные бои с дроидами. Атаки машин не дают ей поспать или найти еду. Девушке приходится использовать силу, чтобы не дать себе умереть от истощения. Спать она не может. В недолгие периоды затишья ей остается только медитировать, чтобы хоть немного восстановить свои силы, но не потерять возможности отреагировать на внезапное нападение. Эх, прямо ностальгия сердечко сковала. С некоторым удивлением, я нашел ее, прячущейся в пещере. В той же самой пещере, где когда-то меня нашел Палпатин. И сюда же пришла она. Вот, она услышала чьи-то шаги, и сразу же поняла, что это не дроид. Из-за этого она не вскочила, а продолжила медитацию. Причем, позу для медитации она выбрала своеобразную. Просто развалилась на полу пещеры. «Ты все еще жива, девочка!» Улыбнулся я. Утрила тяжело дышала. У нее был жар. На ее теле множество ожогов от бластерного оружия. И есть несколько загноившихся ран от клинков. Некоторые дроиды были оснащены лезвиями для ближнего боя. Тем не менее, у девчонки все конечности были на месте, и она жива, учитель. Прозвучал ее слабый голос, а потом в ней вспыхнула злость. Желтые глаза девочки засверкали расплавленным золотом и, взрыкнув, она подорвалась с места. Гррр, я же спокойно стоял перед ней. Это была не атака. Вцепившись когтями в мою мантию, она прижалась ко мне своим тощим и схудавшим телом и яростно прижалась своими губами к моим. В этот момент я только приобнял ее за талию, в то время как она впивалась зубами в мои губы, прокусывая их. Буквально повиснув на мне, девчонка сжала меня ногами и крепко обхватила руками. Продолжая свой несколько дикий поцелуй, она начала чувственно извиваться на мне, потираясь об меня пахом. Да, это разница в том, что мы разного пола. Когда я проходил похожие испытания, то по его завершению хотел убить Сидиуса. А Утрила, похоже, хочет меня изнасиловать. Вот только, мах, оторвавшись от моих губ, девушка закатила глаза и чуть не свалилась без сил. Я просто успел ее вовремя подхватить на руки и не дал ей упасть на пол, после чего отнес ученицу на кинжал и задействовал медицинского дроида, чтобы тот обработал ее раны. Машина предельно профессионально убрала гной, очистила раны и закрыла их бактопластырями. Также были обработаны ожоги и, в конце концов, девушка была подключена к капельнице, которая через два шприца вводила ей гормоны, необходимые для детоксикации, а также питательные вещества, нужные для восстановления. Я же позаботился о том, чтобы она эти сутки проспала. Корабль же направился на Мустафар. К этому времени как раз и проснулась Утрила. На ее лице больше не проявлялись темные вены, но зубы уже пожелтели, как и глаза. Сейчас они не светились, но трансформация уже необратима. Даже после того, как она восстановится от охватившей ее тьмы, глаза не вернут прежний цвет. «Учитель», — слабо прошептала она, увидев меня. «Ты справилась, девочка». Она не сдержала счастливой улыбки. «Ну, конечно, Твилечка была очень рада тому, что все-таки прошла испытание. Я же нежно погладил ее легку и заметил нечто интересное. Ее сила словно тянулась ко мне. Тогда я попробовал передать ей немного своей силы, и у меня получилось. Мастер». Голос девочки прозвучал сильнее. «Это исцеление. Техника светлой стороны. Ну, она считается светлой, так как темные адепты, вроде как, не могут ее использовать. Я и не мог. Если я пытался использовать исцеление на ком-то, то природная сила и та, что обитает в теле подопытного, просто отвергали мое влияние. Если же влить на силу ГММ силой, то это будет сродни отравлению ядом. Но тело Утрилы покорно принимало мою энергию без всякого содрогания и позволяло себя исцелять. По сути, я просто питал ее силой, ускоряя естественную регенерацию. Это едва ли можно назвать полноценным исцелением, и ей все еще нужен строительный материал. Но, если использовать исцеление силы вместе с обычной медициной, то это дает просто ошеломляющий результат, позволяя вытащить раненых чуть ли не с того света. И дело тут не в том, что сейчас девушку переполняет укоренившаяся в ней тьма. Этого недостаточно. Дело еще и в доверии. Связь учителя и ученика позволила мне обойти отторжение. Хотя, если бы она все еще оставалась серой, то это не сработало бы. Но сейчас, ее свет уже почти погас, его окружила тьма. В таком состоянии она уже не сможет использовать техники светлой стороны, даже при том, что в ней все еще есть тусклый огонек. «Ты молодец!» Продолжаю ее хвалить. «Отдыхай, восстанавливай силы». «Да, мастер». Уже даже несколько бодро отозвалась девчонка. «Можешь заняться медитацией, мастер», — выдохнула она. Да, я больше не хочу изгонять из себя тьму, только благодаря ей я смогла выжить и пройти ваши испытания, и я чувствую, что она делает меня сильнее, даже сейчас. Это твой выбор, но медитация тебе не помешает, даже не для очищения, а чтобы ускорить восстановление. Да я приложу все силы, чтобы быстрее вернуться в строй, учитель, умница. Снова погладил я ее по голове и, наконец, оставил девочку в покое. Со мной как раз хотел связаться Сидиус. Еще одно новое задание. В этот раз, можно сказать, халтурка. Хотя, выполнить эту миссию было даже сложнее, чем уничтожение верхушки Черного Солнца. Пришлось слетать на несколько разных планет. Я проследил за представителями разных транспортных компаний и устроил диверсию, которая в итоге позволила Торговой Федерации устранить сразу двух конкурентов, поглотив их предприятия и перехватить выгодные контракты. При этом в Совете Федерации еще одно место заняли неймадианцы. Попутно я следил за новостями и заметил кое-что интересное. Новая королева Набу, Падме Амидала, последовала примеру своего предшественника. По крайней мере, в вопросе экспорта плазмы. Она хотела пересмотреть старые договоры с банковским кланом и не спешила заключать сделки на поставки плазмы с Торговой Федерацией. И, кажется, неймадианцы уже готовят силы для блокады Набу с целью принуждения королевы к подписанию нужных договоров, которые были бы гораздо более выгодны Торговой Федерации, чем Набу. Значит, уже скоро, глава 9, принцип доминирования 18+. И снова я еще немного улучшил свой меч. Теперь к рукояти была добавлена гарда из двух композитных небольших клинков. Основа из бискара и лезвия картазиса. Алхимия позволила просто идеально сплавить два материала друг с другом. Таким образом, если противник пройдет вскользь по моему световому мечу своим, то не разрубит мне пальцы или кисть, а просто наткнется на гарду, которая еще и его собственное оружие может закоротить. Попутно я убрал внешний переключатель, так что теперь включить и выключить мой меч можно только с помощью силы. Эта операция также освободила немного места, что позволило установить дополнительный фокусирующий кристалл, чтобы увеличить мощность основного клинка. В конце концов, это тоже стоит учитывать. Мощность световых мечей может различаться. В столкновении самих клинков более мощный может нарушить стабильность слабого. Если разница слишком высока, то слабый меч и вовсе может закоротить, как от столкновения с картазисом. Также, если слабый световой меч, пройдясь по моей мантии, лишь слегка обожжет ее, то мощный клинок может сразу же пробить ее и ранить меня. Ну, это без учета брони силы и алхимии, влияющей на саму мантию. И, опять же, техническая модернизация клинка не единственный способ повысить его мощность. Оружие силы, прием, который использовал мастер-джедай Сейлорманка, также позволяет усилить не только обычное оружие, но и световой меч. Я и сам начал осваивать этот прием, на всякий случай, хотя обычно в этом нет нужды, особенно с учетом того, что джедаи традиционно вообще не носят броню, а их робы – это не тканная броня, а обычная одежда. По сути, это не защита, а дань монашеским традициям ордена, которые призывают к аскетичности. Нет, в бою джедаи больше полагаются на предвидение и мастерство, хотя, я тоже, в первую очередь, полагаюсь на эти составляющие. Усилением же своей пассивной защиты я занялся для подстраховки, чтобы случайная ошибка в бою не стала для меня смертельной. Тем не менее, я собирался приложить все силы к тому, чтобы вообще не допускать этих ошибок. Возвращаясь же к мечу, модернизация заняла почти неделю. Внесение изменений во внутреннее устройство требовало калибровки, чтобы снова подогнать все части меча к идеальному балансу. Ну, это не баланс в прямом смысле. Разные части моего меча имеют разное предназначение. Основной красный клинок раза в три мощнее невидимого клинка. Вдобавок, невидимый клинок не имеет двухфазного режима, он всегда стандартной длины. Таким образом, основная часть клинка получается немного технически перегруженной, в то время как устройство клинка-невидимки проще. Нет, баланс светового меча – это такое состояние его конструкции, в которой все его части идеально взаимодействуют друг с другом. И есть огромная разница между наспех собранным за пару часов мечом и идеально откалиброванным оружием. Простая поделка выдает от силы половину своей потенциальной мощности, а его конструкция может оказаться не особо надежной. А еще есть кристалл. Это не просто основа светового меча. Он фокусирует силу своего владельца. Естественные кристаллы могут иметь различные свойства, которые начнут проявляться после того, как форс-юзер наполнит его своей силой. Даже без меча, некоторые кристаллы могут, например, усилить способность хозяина к предвидению, или же немного повысить его чувствительность в силе. Некоторые же кристаллы банально придают сил владельцу, повышая мощность его техник. В световом мече такие кристаллы также повышают и мощность клинка. Красные синтетические кристаллы, которые я использовал в своем мече, наполнены именно моей темной силой. Подобные кристаллы как раз заточены на повышение мощности. Они делают клинок мощнее, а также повышают мощность техник силы. Можно сказать, световой меч – это эволюционировавший посох волшебника, который придает ему сил. И, к слову, среди ситхов действительно был такой лорд, который вообще отказался от светового меча и вставил кристалл в натуральный посох. Также кристаллы используются в ситхских артефактах. В общем, кристаллы сами по себе вещь ценная, даже без светового меча. Ну а тем временем, моя ученица уже пришла в себя и довольно быстро восстановилась. «Мастер, ХММ, смотрю, ты уже в хорошей форме, думаю, пришло время для твоего посвящения». «Посвящение?» – удивилась она. «Ты окончательно выбрала свой путь, девочка, избрав темную сторону силы». «Да, учитель». Она вдруг поддалась театральности и пафосно так преклонила передо мной колено, словно почетный рыцарь. В действительности, это жест подчинения. Принимая подобную позу ситх, фактически, подставляет шею под удар, вверяя свою жизнь в руки учителя. Ну, у джедаев, может быть, несколько иная трактовка преклонения. Но, что касается Утрилы, пожалуй, для нее это было и то, и другое, и третье. Она действительно была готова отдать мне свою жизнь, если я попрошу. Пережитые испытания только усилили ее влюбленность, превращая ее в некоторое подобие фанатичного преклонения. «Тогда, ты должна обозначить это соответствующим образом», — заявил я, снимая капюшон. Сначала она не поняла, что я имел в виду. «Учителю», а потом до нее дошло. «Вы хотите, чтобы я тоже сделала такие же татуировки, как у вас?» «Да», киваю девушке. «Это не просто знак того, что я принадлежу темной стороне. Это также отражение моей индивидуальности и семьи». «А», удивилась девчонка. «Семьи?» «Да». Распахнув мантию и робу, я указал не несколько татуировок, покрывающих мое тело. Эти знаки олицетворяют мою принадлежность тьме, но их особый узор также говорит о принадлежности к клану. Изначально они выглядели иначе. Основа этих татуировок была нанесена спустя несколько дней после моего рождения. После я их изменил, отрекаясь от клана черных братьев Датамира. Теперь они олицетворяют мой собственный клан. О, эти знаки, касаюсь лица, личные, они отражают мое имя, мою индивидуальность. В течение какого-то времени я объяснял ученице значение разных фрагментов рисунка на своем теле. Клан и тьма, личная индивидуальность, титул повелителя ситхов и, наконец, серия тату опыта, говорящие о том, что я убивал джедаев, по крайней мере, одного, и совсем недавние рисунки на руках, означающие, что я также победил в бою и адепта темной стороны. Теперь рисунок был полностью завершенным. «Я хочу сделать тебя частью своего клана. Конечно, ты все еще будешь моей ученицей. Ты всегда будешь ею, но теперь ты и моя рука». «Да», — восторженно кивнула девушка. «Я пройду это посвящение. Самое время для манипуляций. Нанесение тату — это болезненный процесс», — заметил я. «И он только закрепит на твоем теле твой статус, то, что уже есть. Ты уверена, что хочешь этого?» Приблизившись к девчонке, я поддел ее подбородок и приподнял лицо Твилечки, заглядывая в ее желтые глаза. «Да, мастер, как моя рука, ты часть моей семьи». «Да-да», ее дыхание изменилось. «Моя сестра, моя дочь, моя невеста». В порыве чувств, девчонка приподнялась на носочках и, закинув руки мне на плечи, впилась в мои губы поцелуем. И, наконец, вскоре она устроилась на операционном столе, где я велел ей раздеться догола. Полностью обнаженная Твилечка чувствовала себя вполне нормально. Можно сказать, ее виду присуща некая природная бесстыжесть. Хотя это скорее элемент ее родной культуры. Ну а еще, мы ведь уже, вроде как, любовники, хоть наши отношения и были прерваны ужесточением ее обучения. Но сейчас я снова демонстрировал теплые отношения, чем девчонка была несказанно рада. «Итак, девочка, ты готова?» «Да, мастер», — уверенно кивнула она. «Это будет больно». «Я готова», — Твилечка усмехнулась. Она была уверена, что теперь-то, после моих тренировок, терпеть боль она точно умеет. И мы приступили к татуированию. Хотя, конечно, нанесение ситхских тату – это не так болезненно, как прожарка молнии и силы, но это совсем иной тип боли, и сам процесс куда более продолжительный. Тем не менее, девчонка с достоинством выдержала его. Мы не прерывали этот процесс, несмотря на то, что требовалось нанести татуировки практически по всему ее телу. Возможно, справиться с болью ей помогало ощущение моей силы, которую поглощали тату во время нанесения. В конце концов, они не просто останутся на ее теле, как красивый рисунок, но укрепит ее связь с темной стороной. Весь процесс занял почти целые сутки, но результатом я был вполне доволен, как и сама девушка. Ей особенно нравилось то, что наши тату были похожи, и это, в какой-то мере, роднило нас. Ну а еще, я ведь не так давно назвал ее невестой, и теперь она чуть ли не писалась от счастья. Что же касается тату, то, как по мне, этот агрессивный ситхский стиль делал ее еще более сексуальной. «Как себя чувствуешь, девочка?» «Прекрасно, учитель», — бодро отозвалась Твилечка. «Тогда пора проверить твои навыки». «Да», — в глазах девчонки зажглась настоящая страсть. Она желала показать мне, насколько сильнее стала. И, уже в тренировочном зале девушка вышла против меня. Во время тренировки она решила отказаться от своей мантии и убрала робу в сторону. Теперь ее грудь прикрывала черная ткань, также пах был закрыт специальной набедренной повязкой. Стройные сильные ноги Твилечки обтянуты высокими кожаными сапогами, и на руках длинные перчатки из того же материала, тканной брони, только на руках еще и наручи из картозиса. Сейчас девушка гордилась своим откровенным видом и хотела выставить татуировки на показ. Я же не стал возражать. Мне нравилось то, что я сейчас видел. Хотя, на задании, все равно, заставлю ее облачиться в мантию. Не потому что вся эта прелесть для меня, хотя так и есть, и должно быть, но потому, что мантия хоть и кажется простой тканью, но обеспечивает неплохую пассивную защиту. Получше, чем стандартная броня воинов-клонов, например, гораздо лучше. В конце концов, я сам поработал над ее мантией с помощью алхимии. Учитель, улыбнувшись, девушка зажгла свой меч, и вспыхнуло алое лезвие. Она глубоко погрузилась во тьму и пробыла там достаточно долго. Ее сила отравила синий кайбер-кристалл. В принципе, его можно очистить, достаточно провести медитацию и вытянуть из кристалла энергию, после чего снова наполнить его силой, но без тьмы. Но, раз девчонка окончательно выбрала тьму, стоит обучить ее алхимии более углубленно, чтобы она могла должным образом отшлифовать кристалл своего меча. Начали. Киваю ей. И вот, короткий обмен ударами, световые мечи, встречаясь, высекают алые искры. Техника у Трилы не стала лучше сама по себе, но ее боевые инстинкты обострились, реакция стала быстрее. И на технику Дунмоч она реагировала теперь гораздо лучше. Лишь слегка дернулась, заметив мой взмах рукой, но проигнорировала его, быстро осознав, что это просто обманка и силу я не использовал. Также, она резко ушла назад, почувствовав возмущение в силе, когда я применил силовой толчок, чтобы ударить ее по ногам и, по сути, поставить подножку с помощью силы. При этом маневре она еще и нанесла удар по мне мечом, едва не ранив. «Превосходно!» — оскалился я. «Похоже, развлечение с дроидами пошло тебе на пользу. Сейчас ты и правда чувствуешь течение боя. Спасибо за похвалу, учитель!» — коварно усмехнулась девушка. «И мы снова сходимся в обмене ударами». Вот она ощутила возмущение и заметила искры. Фиолетовая молния силы была притянута к алому клинку и, отведя его в сторону, девушка пусть и с трудом, но отклонила мою технику в сторону. Хотя, немного ветвистых разрядов и прошлось по ее рукам, но она с частью выдержала это испытание. «Отлично, отлично, ученица!» «Рах!» — весело взрыкнула она, совершив стремительный рывок. «Я поддержал себя силой, чтобы совершить маневр уклонения от размашистого удара девушки, резко согнув колени и наклонившись назад так низко, что чуть не задел затылком пол, а потом также резко поднялся, чтобы наброситься на девушку в стремительной атаке. И девчонка успевала отбивать мои выпады быстрее, чем осознавала их. Рывок вперед и я уже сбоку от нее. Наши мечи встретились в силовом клинче, но это был скорее отвлекающий маневр. В тот же момент я поставил свою ногу между стоп девушки и, проведя атаку свободной рукой, просто повалил ее на пол. А мой клинок вдруг оказался у горла девушки. «Ты стала гораздо сильнее, девочка», — довольно протянул я, отключая тренировочный меч. «Но я все еще не могу подобраться к вам, учитель», — вздохнула она. «Ну, может, когда-нибудь. Но, сейчас ты достаточно сильна, чтобы одолеть почти любого рыцаря-джедая. Правда? Удивилась она. Ха! Нахмурившись, она уже так знакомо вцепилась в мою одежду и, подавшись вперед, поцеловала меня. А вот то, что она воспользуется этим моментом моей беспечности, когда я уже настроился на ласку, и коварно перевернет меня, ударив об пол, вот этого я не ожидал. И вот, девчонка оказалась сверху, властно прижав меня своим телом и углубив поцелуй. Она покусывала своими губами мои, это было гораздо приятнее того, когда она чуть ли не жевала их зубами тогда, в пещере. «Учитель!» — возбужденно выдохнула девчонка, приподнявшись. Ее глаза все еще сверкали золотом, и девчонка облизнулась. «Хаймэм, какая дерзость!» — покачал я головой. «Глупая ученица, тебе следует преподать урок послушания. Попробуйте, учитель!» — дерзко усмехнулась она и показала язык. Хотя, девчонка прекрасно понимала, что я сильнее. Просто, она была совсем не против, чтобы ее научили послушанию. Но, все же, она не сдавалась просто так. И, когда уже я скинул ее, перекатившись и придавив девчонку к полу, она начала извиваться в моих руках, пытаясь вырваться и вернуть себе инициативу. Имхахаха. Впиваюсь в ее губы властным поцелуем. Прерываюсь, чтобы стянуть с нее часть тренировочного костюма. Хотя, что тут снимать? При желании достаточно оттянуть часть повязки, чтобы добраться до ее интимной зоны. Я только освободил ее прелестную грудь. Девчонка тоже немного замешкалась, чтобы не мешать мне раздевать ее. Вместо этого она сама расстегнула моя пояс и распахнула уже мою мантию, а под ней распоясала темную робу. Когда одежда уже держалась на мне едва-едва, я просто сорвал ее силой и отшвырнул в сторону. При этом я любовался и телом своей ученицы. Она уже восстановилась после истощения, и уже не была похожа на ожившую мумию. Вдобавок, гладкую кожу твилечки теперь украшали ситхские тату, которые придавали ее виду больше агрессивности. И это смотрелось на ней действительно красиво. Тем временем, наше игривое противостояние продолжилось. Утрила попыталась совершить бросок, а когда не получилось, попробовала взять меня в захват. В ответ же уже я приподнял и швырнул девушку, после чего жестким захватом уткнул ее лицом в пол. «Это ведь рукопашный Шиин, но я тебя такому не учил. В твоих движениях прямо чувствуется школа храма джедаев. Захваты и броски, но такие мягкие. Думаю, стандартных форм недостаточно. Я научу тебя приемам тираскоси. В конце концов, это боевое искусство, которому я обучался еще в Академии Арсиса, куда надежней. Ну и приемы там жестче. Сейчас я использовал на Утриле, возможно, самые мягкие техники борьбы. Большинство же приемов тираскоси ломают конечности, или и вовсе направлены на убийство цели. Все же, это не турнирное единоборство, а элитная школа ближнего боя. Она предназначена не для поединка, а для войны. Учитель, возбужденно выдохнула девушка. Она качнула тазом, потеревшись своим упругим задом о мой пах. Продолжая удерживать ученицу и подавлять ее силой, я оттянул ее на бедренную повязку, обнажив уютную верх для моего корабля. Также силой приспустил свои штаны. Имхаха, вздохнула девушка, качнув тазом, буквально прижавшись к моему члену задом так, что он оказался зажат ягодицами девушки, она начала покачивать тазом, потираясь об меня. В ответ же я крепко ухватился за ее зад, не дав ей так активно двигаться, и уже сам начал входить во влажную киску девушки. Ах, хэм-мастер, но хватку я не ослаблял, не позволяя девушке предпринять каких-либо попыток к перехвату инициативы, и, продолжая удерживать Утрилу, начинаю двигаться в ее киске. Медленными, но мощными толчками вбиваю свой член внутрь, заставляя девушку вздрагивать от каждого толчка. Мах. Постепенно наращиваю темп, интервалы между толчками сокращаются, и я сам получаю огромное удовольствие, скользя в ее нежной теплой норке, что сжимает меня своими влажными стенками. Дырка твилечки хлюпает от переполняющих ее соков. «Ах!» – звонко простонала девушка. Я же яростно таранил ее снова и снова. Попка Утрилы приятно пружинила, когда я ударялся по ней своим лобком при толчках. И сама девушка, уперевшись носками в пол, вытянула ноги и чуть приподняла таз. Ее тело все сразу напряглось от нервного импульса, что прошелся по ней волной оргазма. И я не мог не залюбоваться на то, как гармонично выглядело ее напряженное тело, когда уже достаточно натренированные мышцы проявляли свой рельеф под кожей. Утрила, все же, стала прекрасным подвижным бойцом, и ее тело возбуждало своим физическим совершенством. И, с очередным толчком я резко остановился, вбив свой член в ее киску на всю длину, после чего расслабился и спустил струю спермы внутрь. МГХХ, Твилечка опустила голову, уперевшись лбом в пол, и поджала губы. Я чувствовал, как сладострастно вздрагивает ее тело. Хах, тяжелый вздох. Но, я не закончил на этом. Мое тело уже достаточно обходилось без разрядки, чтобы сейчас я мог трахать свою ученицу хоть несколько дней кряду, практически без перерыва. Слишком много во мне накопилось сексуального напряжения, как, собственно, и у моей милой ученицы. Погладив ее лику, я властно взялся за одно из них, заставляя девушку застонать от удовольствия. И, снова, так и не покинув ее норку, начинаю двигаться. В этой позе, на полу, я трахнул ее еще раз 5, прежде чем хоть немного успокоился. Утрила тоже присмирела и снова стала послушной девочкой. МГХММ. Она покорно приподнялась на колени, когда я потянул ее за лику, и прижалась лицом к моему паху, глубоко вдыхая мой запах, прежде чем приступить к обслуживанию самого члена. Пока я крепко держал ее отростки, она услужливо ласкала меня, демонстрируя послушание. Для нее это было настолько естественно, что мне было не особо сложно поставить ее в подчиненное положение. Если еще год назад она боялась отдаться этому инстинкту покорности, то сейчас девушка счастливо позволяла этому желанию подчиняться охватить ее. В этот раз, ощутив подступающую волну, я заставил девушку отстраниться, чтобы я мог залить спермой ее лицо и, тем самым, словно пометив ее, «Хозяин», выдохнула она, и снова потянулась к моему паху, чтобы почистить мой член своим ротиком. Очевидно, урок послушания усвоен. Закончив пока здесь, я забрал девушку в свою комнату, где и продолжил с ней развлекаться. Ну а потом, когда мы несколько выдохлись и решили закончить марафон, постепенно начали возвращаться к более размеренному темпу. Снова тренировки. Как мне, так и Утриле нужно было продолжать оттачивать навыки. Мастер никогда не должен переставать учиться, а для темного ученика это вообще суть существования. И, тут стоит заметить, что падение Твилечки во тьму сказалось и на ее потенциале в силе. Она больше не могла использовать техники светлой стороны, но, невелика потеря, учитывая, что она в них и не была сильна раньше. Тем более, что путь равновесия не лучше пути света или тьмы, он просто другой. Да, серый джедай более многофункционален, он может использовать техники темной и светлой стороны, но эти техники не будут так же сильны, как у полноценного светлого или темного форс-юзера, и он не сможет использовать их так же уверенно. Светлый классический джедай достигает особого состояния единения с силой, но использование тьмы нарушает это единение, приносит сомнения и гасит его внутренний свет. Темный же джедай, или ситх, или любой другой темный форс-юзер, позволяет тьме расцвести в своей душе, пустить в ней корни, и он питает ее своим гневом, делая все сильнее и сильнее. Со временем он только наращивает чистую мощь своих техник, и особенно техник темной стороны. Можно сказать, он прокачивает уровень своей темной стороны, тогда как серый форс-юзер всегда использует только первый уровень. Возвращаясь же к Утриле, да, она больше не может использовать светлые техники, но она ими особо и не пользовалась раньше. Зато теперь она куда лучше использовала техники темной стороны. Также ощутимо возросла ее мощь. Тот же телекинез стал заметно сильнее, хотя точность немного пострадала. Нужна практика, чтобы вернуть прежний уровень контроля. И, что интересно, девушка неожиданно стала куда искуснее в технике сокрытия. Будучи на темной стороне с самого начала, я не мог оценить разницу, но теперь, наблюдая за ученицей, разобрался в этом вопросе. Свет джедая помогает ему, как бы, сливаться с окружающей его нейтральной силой. Но это не помогает ему скрываться, наоборот, он светится в этой силе своей индивидуальностью, его свет ярко пылает. Сокрытие требует отрешиться от окружающей силы, осознать себя за ее пределами. И, похоже, далеко не каждый джедай вообще способен освоить эту технику и остаться при этом джедаем. Сокрытие может нарушить его связь с силой, ослабить свет. Сокрытие – это не техника темной стороны, но для джедая это как сделать шаг в тень, приблизиться к самому краю, что отделяет светлую и темную стороны. Для меня же эта техника была вполне естественна. Я уже в глубине мрака, я не осознаю себя как часть великой силы, Я сам и есть сила. Можно сказать, что это как система связи. Светлая сторона требует укрепления связи с окружающим миром. Это позволяет им лучше чувствовать мир вокруг, но и сами они при этом становятся заметнее. Сокрытие же обрывает эти связи, и чувства джедая просто не улавливают сокрытый сигнал. Для джедаев это страшно, ведь они черпают силу в силе вокруг них, а тьма она разжигает индивидуальность, поощряет эгоизм. Для темного адепта куда проще возвыситься над окружающим миром и смотреть на всех как на дерьмо банты. Ситхи, в первую очередь, ищут силу внутри себя и, потеря связи с силой вокруг действует на нас не так подавляюще, как на джедаев. Это и помогает использовать сокрытие. И, когда Утрила достаточно хорошо овладела этой техникой, держи, мастер, у меня ведь есть уже меч. Усмехнувшись, я активировал рукоятку, после чего раздалось такое знакомое жужжание, но оно было сильно приглушено. Если не прислушиваться, то можно даже не заметить. А само лезвие светового клинка предстало лишь в виде дрожания воздуха. Прозрачный световой меч.